что они смыслят в вине. Но эй вы, как живется там? У вас есть и попадал, а вы в чулане с дырой в кармане. Но здесь забавно, здесь так забавно. Outside.